В снежном безлюдье. Я обошла ее. Обошла высокую Сьерру. Теперь мне ничего не грозило. Я обманула снега. Теперь, как я полагала, оставалась сравнительно прямая дорога через остаток Калифорнии. Потом через Орегон в Вашингтон. Моей новой целью был мост, который пересекал реку Колумбия, игравшую роль границы между двумя штатами. Мост богов. До него было 1622 километра, до сих пор я прошла только 273, зато постепенно набирала скорость. Утром мы с Грегом выдвинулись из Сьерра-Сити и шли вместе около 2.5 километров вдоль обочины шоссе, пока не добрались до места, где оно пересекало МТХ. А потом еще несколько минут шли вместе по тропе, прежде чем остановиться и попрощаться. «Это растение называют горной страдалицей», — сказала я, указывая на низкие зеленые кустики, обрамлявшие тропу. Или, по крайней мере, так написано в моем путеводителе. Будем надеяться, что не в буквальном смысле. «Боюсь, это может быть и буквально», — проговорил Грег, и он был прав. За 13 ближайших километров пути тропа поднималась более чем на 914 метров вверх. Я морально подготовилась к тяготам этого дня. Монстр был загружен недельным запасом продовольствия. «Удачи», — сказал Грег, и взгляд его карих глаз встретился с моим. «Тебе тоже удачи». Я крепко обняла его. «Держись, Шерил», — добавил он, разворачиваясь. «Ты тоже», — сказала я ему вслед. Не прошло и 10 минут, как он скрылся из виду. Я была взволнована тем, что снова стою на маршруте, на 725 километров к северу от того места, где сошла с него. Снежных пиков и высоких гранитных скал высокой Сьерры больше не было видно, но ощущения тропы оставались теми же. Она во многом и выглядела так же. Несмотря на все бесконечные горные и пустынные панорамы, которые я повидала, именно зрелище, лежащее передо мной тропы шириной в 60 сантиметров, было самым знакомым. Той вещью, которой чаще всего прилипал мой взгляд, высматривающий корни и ветки, змеи и камни. Иногда тропа была песчаной, порой каменистой, глинистой или покрытой круглой галькой, а то и укутанной многочисленными слоями сосновых иголок. Она могла быть черной, бурой, серой, белой, бежевой, но это всегда был МТХ, моя точка опоры. Я шла под сенью леса, состоявшего из сосен, дубов и ладаного кедра, потом через рощицу дугласовых пихт, взбираясь по тропе вверх и вверх, не видя никого в это солнечное утро, хотя и чувствуя невидимое присутствие Грега. С каждой мили это чувство ослабевало, и я представляла, как он уходит от меня своим обычным решительным шагом все дальше и дальше. Тропа выбралась из тенистого леса на открытый хребет. Оттуда я увидела внизу каньон, протянувшийся на многие мили, венчанный по краям скалистыми и зубренными пиками. К середине дня я поднялась выше 2100 метров. И тропа стала грязно-глинистой, хотя дождей не было много дней. Наконец, за поворотом тропы я вышла на снежную полянку. Точнее, это я поначалу подумала, что вышла на полянку, а оказалось, что полянке этой не видно конца. Я стояла на краю снежного поля и выглядывала следы Грега, но ни одного не увидела. Снег был не на склоне, только на плоском месте посреди редкого леса, и это было хорошо, поскольку ледоруба больше со мной не было. Я оставила его тем утром в бесплатном ящике для туристов в Сьерра-Сити, когда мы с Грегом выходили из города. У меня не было денег, чтобы отослать его обратно Лизе, к большому моему сожалению, учитывая, сколько он стоил. Но и дальше нести его я не хотела, полагая, что отныне он мне не понадобится. Я воткнула лыжную палку в снег, чуть оскользнулась на его заледеневшей поверхности и пошла вперед, хотя ходьбой это можно было назвать лишь время от времени. В некоторых местах я скользила по корке наста. В других моя нога проваливалась сквозь него, иногда погружаясь до середины лодыжки. Прошло не так уж много времени, а снег уже набился в отвороты моих ботинок. И нижняя часть ног горела от него так, как будто кожу с них соскребли тупым ножом. Это беспокоило меня меньше, чем тот факт, что я не видела тропы, погребенной под снегом. «Маршрут кажется достаточно очевидным», — успокаивала я себя, на ходу держа перед собой страницы путеводителя, время от времени останавливаясь, чтобы перечитать каждое слово. Спустя час я остановилась, внезапно испугавшись. Иду ли я по маршруту? Все это время я искала взглядом маленькие металлические ромбики, отмечавшие тропу, которые были кое-где прибиты к деревьям, но уже давно ни одного не видела. Правда, это не обязательно было поводом для тревоги. Я знала, что на маркеры МТХ нельзя полностью полагаться. На некоторых участках они появлялись каждые несколько километров, а на других я шла день за днем, не видя ни одного. Я вытащила топографическую карту этой области из кармана шортов. Когда я это сделала, 10-центовик выпал из моего кармана и провалился в снег. Я потянулась за ним, неустойчиво пошатываясь под весом рюкзака, но в тот момент, когда мои пальцы его нащупали, монетка провалилась еще глубже и исчезла. Я раскапывала снег, ища ее, но она пропала безвозвратно. Теперь у меня осталось только 60 центов. Я вспомнила тот 10-центовик в Вегасе, тот самый, который бросила в однорокого бандита и выиграла 60 долларов. Я громко рассмеялась при мысли о нем, чувствуя, что эти две монетки как-то связаны между собой. Но не могла объяснить, чем именно, если не считать этой дурацкой мысли, мелькнувшей у меня, пока я стояла там в снегу. Может быть, потеря монетки была добрым предзнаменованием, так же, как черное перо, символизирующее пустоту, на самом деле означало нечто позитивное. Может быть, я и не вляпалась в то, чего так сильно старалась избежать. Может быть, за следующим поворотом я выйду на тропу? К этому моменту я уже дрожала, стоя в снегу в шортах и пропитанной потом футболке, но не решалась сделать шаг дальше, пока не сориентируюсь. Снова раскрыла путеводитель и прочла то, что писали авторы об этом участке маршрута. «После хребта, по которому идет тропа, вас ждет неуклонно восходящий, заросший кустами отрезок». Так они описывали то место, на котором, как кажется, я оказалась. Со временем тропа выравнивается и выходит на открытую ровную площадку. Я медленно повернулась вокруг своей оси, обозревая окрестности на 360 градусов. Это и есть то безлесное открытое плоское место? Казалось бы, ответ должен быть ясен, но это было не так. Ясно было лишь то, что все вокруг погребено под снегом. Я потянулась за компасом, который висел на шнурке на боку моего рюкзака рядом с самым громким в мире свистком. Я не пользовалась им с того дня, когда шла по дороге в первую трудную неделю на маршруте. Принялась изучать его, сверяясь с картой и изо всех сил стараясь догадаться, где я могу находиться. А потом шла дальше, неуверенно продвигаясь вперед по снегу, то скользя по нему, то проваливаясь внутрь, каждый раз все сильнее царапая щиколотки и голени. Спустя примерно час я увидела металлический ромбик с надписью «Маршрут Тихоокеанского хребта», прикрепленный к согбенному под снегом деревцу. И меня накрыла волна облегчения. Я по-прежнему не понимала, где именно нахожусь, а зато, по крайней мере, точно знала, что я на МТХ. К концу дня я добралась до горного гребня, с которого была видна глубокая, заполненная снегом котловина. «Грег!» — позвала я, просто чтобы проверить, нет ли его где-нибудь поблизости. За весь долгий день я не увидела ни одного его следа, но все равно ждала, что он вот-вот появится, надеясь, что снег замедлит его продвижение достаточно, чтобы я успела его нагнать, и мы вместе сориентировались на местности. Я услышала тихие, далекие возгласы и увидела трех лыжников на соседнем хребте, по другую сторону снежной котловины. Они были достаточно близко, чтобы мы слышали друг друга, но добраться до них было невозможно. Они активно размахивали руками, и я помахала в ответ. Они были далеко, одетые в горнолыжную амуницию, которая не давала мне понять, женщина это или мужчина. «Где мы?» — прокричала я им через широкую снежную пустошь. «Что?» — их ответ едва долетел до меня. Я выкрикивала эти слова снова и снова. «Где мы? Где мы?» Пока у меня не заболело горло. Я приблизительно знала, где нахожусь, но хотела услышать, что они скажут, просто чтобы быть уверенной. Я кричала снова и снова, но крики мои до них не долетали, так что я решила попробовать один последний раз, вложив в этот крик все свои силы. И едва не скатилась с горы в результате отчаянных усилий. «Где мы?» Возникла пауза, которая говорила о том, что они, наконец, расслышали мой вопрос. А потом в унисон они заорали в ответ. «В Калифорнии!» Судя по тому, как они повалились при этом друг на друга, я догадалась, что их одолел неудержимый хохот. «Спасибо!» — саркастически крикнула я в ответ, хотя весь мой сарказм достался ветру. Они крикнули мне еще что-то, но я не расслышала, что именно. Они повторяли много раз, но эхо смешивало слова, пока, наконец, они не прокричали их одно за другим. Тогда я смогла их расслышать. «Ты заблудилась?» Я пару секунд обдумывала этот вопрос. «Если я скажу «да», они спасут меня, и я покончу с этим проклятым богом маршрутом. «Нет!» — завопила я в ответ. «Я не заблудилась. Я просто перенервничала». Оглянулась и посмотрела на деревья, сквозь которые просачивался угасающий дневной свет. «Скоро вечер, а мне еще нужно найти место, чтобы поставить лагерь. Я поставлю свою палатку в снегу, проснусь в снегу и пойду дальше по снегу. И это несмотря на все, что я сделала, чтобы избежать снега». Я шла дальше, пока не нашла нечто относительно напоминавшее уютное местечко для палатки. В смысле, уютное тогда, когда у тебя нет выбора, кроме как счесть таким местечком подмерзшую корку снега под деревом. Забравшись в спальный мешок, надев на себя все вещи, которые у меня были, я мерзла, но чувствовала себя сносно. А бутылки с водой лежали рядом со мной, так что они замерзнуть не могли. Утром стены моей палатки были покрыты узорами инея, паром от моего дыхания, который ночью осел на них и заиндевел. Некоторое время я лежала молча, полностью проснувшись, не готовая снова сталкиваться со снегом, прислушиваясь к песням птиц, которых не знала по именам. Знала только, что их песни становятся для меня привычными. Когда я, наконец, села, расстегнула молнию на двери и выглянула наружу, то увидела, как птицы перелетают с дерева на дерево, изящные, беззаботные и совершенно равнодушные ко мне. Я достала свой котелок, налила в него воды, всыпала заменитель молока, потом добавила гранолы и уселась завтракать перед открытым входом в палатку, надеясь, что по-прежнему нахожусь на МТХ. Доев, поднялась, вычистила котелок горстью снега и осмотрела окрестности. Меня окружали камни и деревца, торчавшие из-под заледенелого снега. Я по-прежнему ощущала дискомфорт из-за дурацкой ситуации, в которой оказалась. И при этом меня ошеломила бескрайняя, одинокая красота. Что мне делать? Идти дальше или повернуть обратно? Я ненадолго задумалась, хотя мне прекрасно был известен ответ. Он буквально сидел у меня в печенках. Конечно, я пойду дальше. Я приложила слишком много усилий, чтобы добраться сюда, и не могла поступить по-другому. Повернуть обратно было бы логично. Я могла бы пройти по собственным следам обратно до Сьерра-Сити, поймать еще одну попутку и поехать еще дальше к северу, туда, где горы были свободны от снега. Это было бы безопасно. Это было бы разумно. Вероятно, именно так и следовало сделать. Но ничто во мне не желало так поступать. Я шла весь день, падая и оскальзываясь, осторожно переступая, сжимая лыжную палку с такой силой, что на ладони появились мозоли. Я переложила ее в другую руку, но мозоли появились и на другой. Перед каждым поворотом, на каждом гребне, по другую сторону каждой лужайки я надеялась, что снега больше не будет. Но всегда после нескольких прогалин, где была видна земля, снова начинался снег. И еще на МТХ, гадала я, увидев очередной кусок голой земли. Невозможно было сказать наверняка, только время покажет. Мне было жарко, и вся спина мокла там, где к телу прилегал рюкзак, вне зависимости от температуры воздуха или количества одежды, которая была на мне надета. Останавливаясь, я начинала дрожать через считанные минуты, и влажная одежда внезапно становилась ледяной. Мышцы начали, наконец, приспосабливаться к требованиям долгих переходов, но теперь к ним были предъявлены новые требования. И состояли они не только в том, чтобы сохранять постоянную собранность, стараясь держаться прямо. Если я шла по склону, то приходилось вырубать в снегу каждую ступеньку, чтобы у ног была точка опоры. Иначе я бы съехала с горы и врезалась в камни и кусты, а то и деревья, или даже хуже, перелетела бы через край ущелья. Я методично вбивала ботинки в корку наста, покрывавшую снег, шаг за шагом готовя для себя ступеньки. Я помнила, как Грег учил меня делать это ледорубом в Кеннеди Медоуз. Теперь я изо всех сил почти патологически желала, чтобы ледоруб был здесь, со мной, представляя, как он бесполезно валяется в ящике для туристов МТХ в Сьерра-Сити. В результате всех этих пинков и напряжения в придачу ко всем старым мозолям на моих ногах появились новые. А кожу на бедрах и плечах по-прежнему стирали лямки монстра. Я шагала, как приговоренная к этой тропе, и продвижение мое было обескураживающе медленным. По большей части я проходила около 3 километра в час в обычные дни. Но в снегу все было иначе, медленнее и с меньшей уверенностью. Я думала, что хватит 6 дней, чтобы добраться до Белдентауна. Но когда я упаковывала в рюкзак еду на 6 дней, я и представления не имела, что меня ждет. О 6 днях в таких условиях не шло и речи. И не только из-за физической трудности продвижения по снегу. Каждый шаг был рассчитанной попыткой оставаться приблизительно на тропе. По крайней мере, я так надеялась. С картой и компасом в руке я пыталась припомнить все, что могла из книжки «Как не заблудиться», которую сожгла давным-давно. Многие из этих методов — триангуляция, перекрестное пеленгование, брекетинг — приводили меня в недоумение даже тогда, когда я держала книгу в руке. А теперь ими невозможно было воспользоваться даже с маломальской уверенностью. Я никогда не отличалась математическими способностями. Формулы и числа просто не держались у меня в голове. Математическая логика имела для меня мало смысла. В моем восприятии мир не был ни графиком, ни формулой, ни равенством. Он был историей. Поэтому я в основном полагалась на описания в своем путеводителе, перечитывая их снова и снова, сопоставляя с картами, пытаясь интуитивно проникнуть в предназначение и нюанс каждого слова и фразы. Я все равно, что оказалась внутри вопроса гигантского стандартизированного теста. Если Шерил взбирается по гребню на север в течение часа со скоростью 2,5 км в час, а потом на запад, на седловину, с которой она видит на востоке 2 продолговатых озера, значит ли это, что она стоит на южном склоне горы 7503? Я гадала и снова гадала, вымеряя, считая, останавливаясь, вычисляя и снова считая, прежде чем поверить в то, что полагала истинным. К счастью, на этом отрезке маршрута нашлось немало примет. Он был весь изрезан пиками и утесами, озерами и прудами, которые часто были видны с тропы. Меня преследовало то же ощущение, которое появилось с самого начала, когда я вступила в пределы Сьерра-Невады на ее южной оконечности. Словно я взгромоздилась на возвышение над всем миром, и сверху мне видно очень многое. Я шла от гребня к гребню, ощущая облегчение, когда мне удавалось заметить прогалину, где солнце растопило весь снег, дрожа от радости, когда мне удавалось идентифицировать водный источник или какое-то особенное скальное образование, соответствовавшее изображению на карте или описанию в путеводителе. В эти моменты я чувствовала себя сильной и спокойной. А какой-нибудь миг спустя, снова остановившись, чтобы поправить рюкзак, я думала, что совершила огромную глупость, решив идти дальше. Я проходила мимо деревьев, которые казались угрожающе знакомыми, будто я уже проходила мимо них час назад. Открывавшиеся мне широкие виды гор не так уж сильно отличались от прежних панорам. Я сканировала землю, ища чьи-нибудь следы, надеясь, что меня успокоит хотя бы малейший признак присутствия другого человеческого существа. Но ни одного так и не увидела. Мне попадались только следы животных, плавные зигзаги кроликов или скачущие треугольники, оставленные, казалось, дикобразами или енотами. Воздух то оживал от порыва ветра, хлещущего по деревьям, то совершенно замирал, поскольку все звуки поглощал снег. Все вокруг, кроме меня самой, казалось совершенно уверенным в себе. Еще бы. Небу-то не приходилось думать, где оно есть. «Эгегей!» — периодически кричала я, всякий раз зная, что никто не ответит. Но мне нужно было услышать хоть какой-нибудь голос. Пусть даже свой собственный. Мой голос спасет меня от того, чтобы затеряться в этом снежном безлюдье навсегда. Пока я шла, в голове моей крутились обрывки мелодии. Все тоже микстейп-радио. Иногда его прерывал голос Пола, говорящий мне, какая глупость с моей стороны идти по такому снегу в одиночку. Он был бы тем, кто сделал бы все, что надо, если бы я действительно не вернулась. Несмотря на наш развод, он по-прежнему оставался моим самым близким родственником. По крайней мере, единственным, достаточно организованным, чтобы взять на себя такую ответственность. Я вспомнила, как он разносил меня в пух и прах, когда мы ехали из Портленда в Миннеаполис, после того, как прошлой осенью он вырвал меня из объятий героина и Джо. «Ты понимаешь, что могла умереть?» — говорил он с отвращением, словно наполовину желал, чтобы я действительно умерла, и он оказался прав. «Всякий раз, когда ты вводишь себе героин, ты словно играешь в русскую рулетку. Ты представляешь пистолет в голове и нажимаешь спусковой крючок. Ты не знаешь, в какой момент в стволе окажется пуля». Сказать в свою защиту было нечего. Он был прав. Хотя в то время мне так не казалось. Но идти по пути, который я прокладывала сама, надеясь, что это МТХ, было не то же самое, что колоть себе героин. Спусковой крючок, который я нажимала, ступая по снегу, заставлял меня осознавать свои чувства острее, чем когда-либо прежде. Как бы неуверенно я ни продвигалась вперед, я чувствовала себя правой в своем упрямстве. Словно само по себе усилие что-то означало. Может быть, одно только присутствие посреди неоскверненной красоты дикой природы означало, что я тоже могу быть неоскверненной, вне зависимости от того, что я потеряла или что у меня отобрали. Вне зависимости от всех тех прискорбных поступков, которые я совершала по отношению к другим и себе, или всех прискорбных поступков, совершенных по отношению ко мне. Как бы скептически я ни относилась ко многому, это не настраивало меня на скептический лад. Дикая природа обладала ясностью, которая включала и меня. То мрачное, то ликующее, я шла, вдыхая холодный воздух. Солнце сверкало, пробиваясь сквозь ветви деревьев, отражалось от снега, слепило глаза, несмотря на то, что я надела темные очки. Каким бы вездесущим ни был снег, я чувствовала, как он исчезает, неощутимо тает в эту самую минуту вокруг меня. И он казался таким же живым в своем умирании, каким бывает пчелиный улей в своей жизни. Порой я проходила участки, где слышала журчание, словно под снегом, невидимая, бежала вода. В других местах огромные влажные сугробы обваливались с древесных ветвей. На третий день после выхода из Сьерра-Сити, сидя сгорбившись возле открытого входа в палатку и врачуя свои покрытые мозолями ноги, я сообразила, что вчера, оказывается, было 4 июля. Тот факт, что я живо представляла себе, чем занимаются сейчас без меня не только мои друзья, но и добрая доля населения Соединенных Штатов, заставил еще острее почувствовать свое отчуждение. Несомненно, у них там вечеринки и парады. Они обгорают на солнце и жгут фейерверки, пока я одна здесь, в этом холоде. На мгновение я увидела себя со стороны и сверху, крохотную точку на фоне огромной массы зеленого и белого, не более, не менее значимую, чем любая из безымянных птах на деревьях. Здесь могло быть 4 июля или 10 декабря. Эти горы дней не считают. На следующее утро я шла по снегу несколько часов и, наконец, вышла на прогалину, на которой лежало огромное поваленное дерево. На его стволе не было ни снега, ни ветвей. Я сбросила рюкзак и вскарабкалась на ствол, оцарапавший меня шершавой корой. Вытащила из рюкзака пару полосок вяленой говядины и уселась, запивая ее водой из бутылки. Вскоре краем глаза я заметила рыжее пятнышко. На полянку, неслышно переставляя лапы по снегу, выходил лис. Он смотрел прямо перед собой, не глядя на меня, казалось, даже не сознавая, что я здесь. Когда лис оказался прямо передо мной, может быть, метрах в трех, он остановился, повернул голову и миролюбиво посмотрел в мою сторону, не встречаясь со мной глазами, но принюхиваясь. Он был одновременно похож и на кошку, и на собаку. Мордочка заостренная и компактная, тело напряженное и бдительное. Сердце мое понеслось вскачь, но я сидела совершенно неподвижно, борясь с желанием поджать ноги и прыгнуть за дерево, чтобы защититься. Я не знала, что лис сделает дальше. Я не думала, что он как-то навредит мне, хотя был вполне способен это сделать. В холке он едва доходил мне до колена, но сила его была очевидна. Красота ослепительна, а его превосходство надо мной ясно читалось в каждой его чистейшей шерстинке. Он мог бы прыгнуть на меня в мгновение ока. Это был его мир. Он излучал такую же безмятежную уверенность, как и небо. «Лис», — прошептала я как можно тише, словно, называя его по имени, могла одновременно защитить себя от него и подманить поближе. Он чуть приподнял свою точенную голову, но остался стоять, где стоял. И еще несколько секунд изучал меня, прежде чем беспечно отвернуться и продолжить свою прогулку через полянку и дальше, в заросли. «Вернись!» — негромко позвала я, а потом внезапно завопила. «Мама! Мама! Мама! Мама!» Я и представить себе не могла, что это слово слетит с моего языка, пока это не произошло. А потом так же внезапно я умолкла, обессиленная. На следующее утро я добрела до дороги. Несколько раз за предшествующие дни я пересекала другие, меньшие, грубые колеи, оставленные внедорожниками. Но они были похоронены под снегом. и ни одна из них не была такой широкой и явной, как эта. Увидев ее, я едва не рухнула на колени от облегчения. С красотой снежных вершин ничто не могло сравниться. Но дорога была моей родственницей. Если это была та самая дорога, про которую я думала, то просто дойти до нее уже было победой. Это означало, что я не отклонилась от МТХ. Это также означало, что в обоих направлениях по ней в нескольких километрах отсюда есть города. Я могла повернуть вправо или влево, пойти по ней и выйти в тот вариант начала июля, к которому привыкла и который имел для меня смысл. Я сняла рюкзак, присела на зернистый холмик снега, размышляя, что делать дальше. Если я была действительно там, где предполагала, то я прошла 70 километров за 4 дня, то есть с тех пор, как вышла из Сьерра-Сити. Впрочем, в реальности, вероятно, я прошла намного больше, учитывая мои жалкие навыки обращения с картой и компасом. До Белдентауна было еще 88,5 маршрутных километра, в основном покрытых снегом. Об этом едва ли стоило думать. В моем рюкзаке осталось пищи всего на пару дней. Пойди я дальше, мне просто не хватило бы еды, и я пошла вниз по дороге в сторону городка под названием Квинси. Дорога почти ничем не отличалась от дикой местности, по которой я шла последние несколько дней. Она была безмолвной и заснеженной. Только теперь мне не приходилось останавливаться каждые несколько минут, чтобы вычислить, где я нахожусь. Я просто шла по ней вниз, и снег постепенно уступил место мокрой глине. В моем путеводителе не было сказано, насколько далеко находится Квинси. Было только туманное определение «долгий день пути». Я ускорила шаг, надеясь достичь его к вечеру, хотя что я буду делать там с какими-то жалкими 60 центами, это был другой вопрос. К 11 часам я завернула за поворот и увидела зеленый внедорожник, припаркованный на обочине дороги. «Эй!» — позвала я, гораздо осторожнее, чем в те моменты, когда выкрикивала это слово над белой пустыней. Никто не отозвался. Я подошла к машине и заглянула внутрь. Поперек переднего сиденья лежал свитер с капюшоном, на приборной доске стояла картонная чашечка с кофе, там и сям виднелись другие предметы, напоминавшие мою прежнюю жизнь. Я пошла дальше по дороге и шла с полчаса, потом услышала позади приближавшийся рокот мотора и повернулась. Это был тот самый зеленый внедорожник. Через пару минут он резко затормозил рядом со мной. За рулем был мужчина, а на пассажирском сидении — женщина. «Мы едем в Пекер-Лейк-Лодж. Если хотите, подвезем вас», — проговорила женщина, опустив стекло. Сердце мое упало, хотя я поблагодарила ее и забралась на заднее сиденье. Пару дней назад я читала о Пекер-Лейк-Лодж в своем путеводителе. Я могла бы выбрать боковой маршрут к нему — тот день, когда вышла из Сьерра-Сити, но решила миновать его, предпочтя оставаться на МТХ. Пока мы ехали, я буквально чувствовала, как все мое продвижение на север отматывается в обратную сторону. Все километры, которые я с такими мучениями прошла, были потеряны меньше, чем за час. И все же находиться в этой машине было для меня просто раем земным. Я протерла пятнышко на запотевшем стекле и наблюдала, как мимо проносятся деревья. Предел нашей скорости, пока мы ползли по поворотам дороги, составлял, вероятно, 30 км/ч, но мне все равно казалось, что мы едем безрассудно быстро. И земля обретала общие черты вместо конкретных, больше не принимая меня, но молча отступая в сторону. Я думала о том лисе. Гадала, вернулся ли он к поваленному дереву. Задумался ли, куда я делась? Вспомнила тот момент, когда он исчез среди деревьев, и я позвала маму. После этого мгновенного смятения воцарилось безмолвие, безмолвие того рода, которое, казалось, содержит в себе все. И птичьи песни, и скрип деревьев, и умирающий снег, и невидимую журчащую воду, и сверкающее солнце, и невозмутимое небо. и пистолет, в стволе которого не было пули. И маму. Всегда маму. Маму, которая никогда не придет ко мне.